который вот за крышу. А, это в Соляру. В городе, в центре Москвы. Ну, во-первых, это не центр. Почти прямо. А, да. Вон, короче, дрон въебал сейчас. Ну, не сейчас, минут 10-15 назад. Горит. Прям над нами вот он летит. Да нет, не буду.